«Как там дела с торговлей?» Прерывая рассказ Бжараха, резко спросил хранитель Севера. От прошедших мыслей его настроение и так было не на высоте, а сейчас, выйдя к заброшенной и обветшалой часовне Семерых, что он когда-то возвел для Кэт, оно и вовсе скатилось до глухого раздражения. Не очень, хотя все еще и продолжает приносить больше дохода год от года. Тоже резко потеряв в настроении, хотя миг назад с огромным удовольствием рассказывал о достижениях своего сынишки, ответил Бжорах. Иногда ему казалось, что его плешь у него появилась не от возраста, а от того количества проблем и потраченных на них нервов, что приносила обогатившая их дом торговля. В Ланниспорте с наших моряков и торговцев все так же берут огромную наценку, а корабли продолжают подвергаться нападениям пиратов. Из-за этого наши корабли не могут пополнять припасы вовремя и маленькие корабли вынуждены заполнять трюмы не товаром, а едой и водой. Многие владельцы подобных кораблей и малых флотилий из-за этого перестали ходить в наши порты, даже постройка высотного не сильно помогла делу. А пираты? Спросил Нет, отвернувшись от заброшенной постройки. Разве Ашагри и Джой не сосредоточена на внутренних делах? Если честно, я сильно сомневаюсь, что это железнорожденные атакуют наши корабли. Сжав руку на рукояти меча, ответил Бжорах. Скорее всего, это все так же львы шалят. Мстят за уязвленное самолюбие, паскуды. Есть доказательства, только косвенные, да и те сомнительные. Например, на те же галеоны железнорожденные никогда не нападали, лишь в очень редких случаях. Команда в несколько сотен голов, при обязательной многочисленной охране и относительно небольшой добыче на такую прорву кораблей, что нужны для налета. Бжорах покачал головой. Слишком малый куш, слишком много проблем и слишком большой риск. А тут галеоны подвергаются нападению часто. Задумчиво протянул Эддард. И явно к чему-то придя поднял серые глаза на своего вассала. Если я дам тебе золото на постройку новых боевых кораблей и сопровождение, как скоро ты сможешь их построить? Полгода-год. Тут же ответил Бжорах, тоже думающие о подобном варианте, но все упиралось в две проблемы – золото и порты. Даже серьезно поднявшись, дом Мормонт не мог позволить себе содержать еще больше кораблей. Уже имеющиеся сжирали приличную часть их бюджета, потребляя сотни золотых драконов ежемесячно. Бжараху было страшно представить, сколько золота уходит на содержание подобной армады, как Королевский флот, но явно не менее нескольких сотен тысяч в год. Ну и вторая проблема в расположении он их кораблей. Их верфи и так сильно загружены постройкой новых кораблей на заказ или обслуживанием старых. Но тогда мне нужно разрешение на расположение части кораблей в высоком городе. Верфи моего дома просто не хватит для такого количества кораблей, как и золота для их содержания. Я напишу Джону по поводу мест для кораблей. Да и о содержании не переживай, мой дом возьмет это на себя. Кивнул Эддард Старк, давая понять, что услышал и понял проблемы вассала. Ну а пока предлагаю проучить не слишком чистых на руку лордов и их людей. Главы 51-60. Вольный капитан Сириан Хиллу. Сириан Хилл был достаточно успешным капитаном собственной небольшой эскадры кораблей, преимущественно скоростного типа, но была и пара торговых. Получил он их, пролив немало чужой крови, приложив ум, смекалку, а также хорошо поработав языком в общении с братом. Будучи сыном одного из старших членов Ланнистеров из Ланниспорта, даже будучи бастардом от служанки, Хилл никогда не знал нужды в деньгах, да и учителей ему подобрали хороших, обучив на капитана боевого корабля и торговца, чтобы даже такой паршивый лев приносил пользу дому, и он приносил. Более того, был одним из лучших капитанов Ланнистеров, одним из немногих сумев пережить сожжение флота во время восстания Грейджейф и увести свои корабли. Но фамилия не особо способствовала его назначению на роль адмирала нового флота, так что Сириан ушел в вольное плавание. Благо денег, накопленных с детства со службы дому, было достаточно для покупки нескольких неплохих кораблей, знаний достаточно для выбора лучших маршрутов и целей плавания, а связи позволили набрать относительно неплохую команду почти сразу. Итого немного пират, немного торговец и немного наемник к своим 40 годам сколотил собственную эскадру кораблей и был на хорошем счету у самого лорда Тейвина, выполняя для того щекотливые поручения на морях и за пределами западных земель. Когда лорд Тейвин поручил Сириану грабить или просто топить северные корабли и всех торговцев, идущих для торговли в порты этих дикарей, Сириан только обрадовался. Грабить торговцев в прекрасно знакомом участке моря, да еще при негласной поддержке верховного лорда и безголовной боли в виде поиска торговца, что не брезгует награбленным, да еще и за это деньги получать, мечта, а не задание. Хотя наличие на нескольких кораблях достаточно высококлассных воинов, что заметно проредили его абордажную команду, было неприятным сюрпризом, но купленные после нескольких подобных инцидентов тяжелых арбалетов свели потери от подобного практически к нулю. Но главное было не это, а возможная награда для Сориана в виде того, что его узаконят и даже дадут немного земли во владение, сделав главой рыцарского дома. Обещание манило, но и задача перед ним стояла непростая – полностью парализовать торговлю севера с их стороны континента, да еще и имея достаточно ограниченные ресурсы. Первый год Сориан только приценивался к будущей добыче, изредка щипал тех или иных торговцев, находил чаще всего используемые пути, договаривался с железнорожденными пиратами и несколькими лордами Железных островов. Те пусть и до дрожи боялись связываться с севером в целом и старками в частности, но сундучок золота и определенная репутация с намеком, кто стоит за данным мероприятием, как правило, склоняли лордов к сотрудничеству. И вот, два года спустя тщательно выстраиваемая машина по парализации торговли с севером вышла на полные обороты, перехватывая 8 из 10 торговцев, что плывут на север, и почти всех, кто с него выходит. Исключение составляют только совсем уж крупные эскадры, под защитой полноценных боевых кораблей, нападать на такие не только невыгодно, но и обещают серьезные потери, что образуют дыры в тщательно расставляемой Сорианом сети. Правда, во всем этом плане был один момент, который серьезно напрягал Сориана. Это флот Севера. Тот был хоть и относительно небольшим, но достаточно качественным, а та каша, что именовалась его флотом, была неоднородна и состояла преимущественно из мелких кораблей с отбросами вместо команды моряков. И если старки выведут флот для того, чтобы прочесать частой гребенкой все побережье, они обязательно найдут место стоянки его кораблей и, более того, с относительной легкостью перебьют. И пусть лорд Тейвин пообещал, что не допустит, чтобы северные варвары хозяйничали в Западном море и побережье его владений, но что-то Сориана все-таки царапало. Какая-то деталь, не дающая ему покоя. И это точно не корабли мормонтов, что те стали отправлять в сопровождении торговцам. Еще раз осмотрев северные корабли в Мирийскую трубу, Сориан в очередной раз убедился, что ничего необычного он не видит. Все как всегда, 4 среднего размера торговых корабля, да парочка кораблей сопровождения. Раньше, в начале развертки своего пиратского флота, Сориан бы пропустил их. Слишком уж неприятные потери обещало столкновение с подобным противником. Но сейчас он ходит на рейды минимум с 10 кораблями, наполненных отборными головорезами, так что подобный куш можно брать без особых опасений. И пусть годами развиваемая интуиция и шептала об опасности, но Сориан решил рискнуть. Обещаемый куш перевешивал сомнительный шепот чуйки, как и гипотетические потери. Вперед! Отдал Сориан приказ своему первому помощнику, складывая трубу в специальный чехол на поясе. Сам же в это время примеривался к абордажному топорику. Первым вступать в бой как капитан судна он не обязан, а уж как адмирал тем более, но бывает, на кораблях встречаются недобитки, что засели в засаде, желая продать свою жизнь подороже. О проверке на такие сюрпризы Сориан не верил, так как прекрасно знал своих людей и не переоценивал их способности. Корабли Сориана резко ускорились, гребцы на веслах поднажали ходу, а первая волна абордажников уже столпилась в центре палубы, нетерпеливо переминаясь. Вот, корабли авангарда, самые крупные, чьи трюмы заполнены бойцами и провиантом, не предполагающие перевоза трофеев, столкнулись с кораблями сопровождения, втягивая тех в бой, пока остальные пираты будут убивать и грабить мирные корабли торговцев. Вот корабль Сориана, его флагман, являющийся промежуточным кораблем между малым и средним классами, вгрызается абордажными крюками в самый многообещающий и гложущий наиболее богатым корабль. Их уже ждали бойцы со щитами, кираси и шлемах, так удобно снимаемых в случае попадания в воду. Но залп тяжелых арбалетов с палубы снимает первый строй врага, пробивая на вылет щиты и застревая в телах врагов. Да, доспехи спасли жизни своих хозяев, но не смогли защитить от ранений, выводя из боя охранников. А добить их можно будет и после основных зарубов. Изумрудные глаза с холодом смотрели, как в прорванный строй северян вгрызаются головорезы, собранные со всего Вестероса и Эссоса. Вот беглый безупречный убивает хитрым приемом сразу троих северян. Вот железнорожденный с топорами в руках набрасывается на молоденького охранника, раскраивая ему лицо, хитрым финтом обойдя блок. А вот его арбалетчики дали второй залп по строю противника, окончательно расстаивая его порядок. Враг был обречен, его строй разбит, а более многочисленный враг уже взял его в клещи и готовится зайти в тыл. Но вот, веселые крики пиратам, отчаянные вопли раненых и умирающих были заглушены ревом ужасающего зверя откуда-то из глубин корабля. Зеленые глаза расширились в понимании и страхе, тут же прикипев глазами ко входу в трюм корабля. Сориан понял, что царапало его взгляд в трубу, понял, о чем шептала интуиция. Люди, охрана корабля и простые моряки, все, буквально все были вооружены, а охрана с напряжением ждала атаки. Да, когда на горизонте появляется неизвестный корабль, многие капитаны понимают, что, как правило, это пираты. Столкнуться в бескрайнем море с другим торговцем довольно сложно, даже если ты плывешь по торговому пути. Но охрана корабля хоть и была напряжена от незапланированной встречи с неизвестными, но она ожидала этой встречи. Они уже были в броне, когда труба позволила разглядеть детали. Вот что царапало его взгляд. Вот о чем шептала годами вырабатываемая чуйка. Их ждали. И словно вторя его мыслям, из недр корабля стали выбегать облаченные в доспехи воины, сходу врубаясь в ряды врагов и опрокидывая те. Но лишь частью, другая волна побежала к палубе, захватывать корабли пиратов и вырезать на них всех подчистую. Сориан с обреченностью загнанного в угол зверя метался по капитанскому мостику, высматривая другие свои корабли, и понимал, другие торговцы также были ловушкой, вместо товаров перевозя отряды закованных в латы северян. Даже корабли сопровождения оказались куда кусачее, чем казалось изначально, везя на борту не простых моряков, обряженных в кирасы и простенькие шлемы, а тяжелую пехоту в полном латном доспехе. Смотря как его корабли захватывают, а экипаж или вырезают, или берут в плен, Сориан с сомнением посмотрел на воду. Течения здесь сильные, унесут вдаль, где кончатся силы и утонешь, но так хотя бы будет шанс спастись. Но погруженный в свои мысли, погруженный в ужас осознания, Сориан не заметил, как на мостик ворвался один из бойцов северян и, размахнувшись, стукнул его обухом топора по голове. А дальше боль, тьма, плен. Джорах Мормонт, там же, после боя, вытаскивая меч из головы очередного убитого пирата, Джорах, не сдерживаясь, искривил губы в презрительно-торжественной улыбке. Наконец-то уроды, мешающие его дому, ответили, наконец-то мормонты пустили мразям первую кровь, наконец-то пришло время мести. Переведя взор холодных глаз на пленных, он выцепил среди них мужчину в достаточно дорогих доспехах и одеждах. Его голова была перемотана, а волосы запачканы кровью. Но даже так были видны львиные черты в виде золотых волос и изумрудных глаз. Как Джорах и думал, за всем стояли ланнистеры. Этого подлечите на допрос в каюту капитана. Остальных стеречь, при малейшей попытке сопротивляться убить, приказал Джорах своим бойцам, после чего ушел с ценным пленником, которого волокли два дюжих двухметровых верзилы. Спустя два часа криков, боли, унижения и крови Джорах вышел из каюты, что пропиталось запахом крови и дерьма, вытирая руки влажной надушенной тряпкой. Не то чтобы он был мастером пыток, но практики по полевым допросам у него хватало, как и знаний в анатомии, чтобы сделать максимально больно, но безопасно. И теперь Джорах пытался поверить в свою удачу. В смысле, первой же засадой они поймали главного исполнителя и ответственного за весь этот беспредел? Нет, понятное дело, никто не станет приравнивать на суде слова старого льва и какого-то бастарда, да еще и пирата. Но вот знания о всех ухоронках, тайных бухтах, тайниках с награбленным и заработанным, а также имена конкретных людей, на которых все и держится, это буквально подарок богов, позволяющий перебить всю пиратскую мерзость в рекордные сроки. Уже начавшее стареть лицо Джораха Мормонта украшала хищная кровожадная улыбка нашедшего добычу медведя. Скоро прольется много пиратской крови. Взгляд со стороны. Тайная бухта. Члены пиратского флота Сориана Хилла занимались привычным для себя делом. А если конкретно, то пили, жрали, насиловали и изредка убивали. Многие из старичков, что застали начало данного предприятия по перехвату торговых кораблей, были уже столь богаты, что просто не знали, куда девать столько золота. Все-таки в большинстве своем в пираты идут далеко не хорошие люди, и это касается не только моральных принципов, но и всего остального. Недостаточно умные, чтобы обустроить свою жизнь и заработать на хлеб честным трудом, недостаточно терпеливые, чтобы перенять ремесло родителей или обучиться базе по земледелию, недостаточно трудолюбивые, чтобы упорством пробить себе дорогу к месту под солнцем, и еще много-много подобных не. Вот многие из них и бесились с жиру, разбазаривая добытые на бесполезные вещи в виде элитного алкоголя, который лакают как какую-нибудь бражку, позолоченного оружия, дорогих одежд и многое другого, столь же бесполезного. А ведь многие из них полгода как могли завязать с разбоем, не тратить в пустоту золото, а отложить и могли бы уже сейчас заложить деревеньку с собственным домом и парой десятков крестьянских семей. Но живя одним днем, пираты предпочитали проматывать золото, как только можно, частенько делая небольшое состояние владельцам ателье, борделей и кузниц. Но сегодня что-то пошло не так. В предрассветных сумерках замаячили силуэты знакомых кораблей, но сопровождали их и другие. Шесть плавных, красивых и новеньких кораблей плыли позади. Трофей, подумали пираты на берегу, но ошиблись. Новые корабли стали снижать ход, в то время как знакомые корабли Сориана Хилла даже не думали замедляться, в итоге протаранив стоящие на приколе товарки. Некоторым повезло, и те отделались небольшими пробоинами, а то и вмятинами, другим повезло чуть меньше, и те переплелись парусным вооружением с протаранивших их судном, а некоторые неудачники вовсе пошли ко дну с прибитым дном. А потом с новых кораблей в небо улетели яркие огненные росчерки, целящиеся точно в протараненные корабли. Вот болты из тяжелых полностью металлических северных арбалетов пробивают палубу, оказываясь где-то в глубине трюма. Но это было неважно, ведь палуба и трюм покрыты очищенным и невероятно горючим земляным маслом. Миг, и корабли вспыхивают факелами, освещая закрытую от ветра и волн неприметную бухту. Многие пираты бросились спасать свои корабли, понукаемые своими капитанами, и лишь немногие понимали, что нужно бежать, бежать без оглядки, ведь стоит огню стихнуть и высадится десант и перережет всех собравшихся пиратов. Но было поздно, десант высадился на берег еще до начала атаки, дойдя пешком в кратчайшие сроки, зная все возможные ориентиры. Так что самые умные и быстрые из числа морских разбойников закончили свою жизнь от северной стали. Резня пиратов длилась всего 40 минут, но по ее завершению весь песок бухты был красным от крови. По итогу описи трофеев было найдено много товаров с севера, но были и другие, везенные северным лордом заказы, просто востребованные на севере вещи и даже несколько новинок. Ну и плененные, пережившие массовые и многочисленные изнасилования, девушки из соседних деревень, куда уж без них, и трупы. Тысячи трупов, которые развесили по ближайшим деревьям. Это хоть и не чердрево, но так тоже можно. И на все это взирал довольный Джорах Мормонт, попутно прикидывая, как там справлялась его тетя и ее дочери. Повезло ли им с добычей так же, как и ему, Сандарпес Клиган, утес Костерли. Если бы кто-то додумался спросить пса, кого он боится больше всего из ныне живущих и каким-то чудом бы остался после этого жив, то Сандар без раздумий бы назвал имя Тайвина Ланнистера. И вот, смотря как до этого более-менее добродушно настроенный глава дома Ланнистер, что приветствовал приехавшую погостить дочь с детьми, резко теряет любой намек на хорошее настроение, а его лицо застывает холодной безжизненной маской, Сандар чуть ли не воочию увидел подобравшегося для прыжка льва. Скорее всего, будь на месте патриарха львиного семейства кто-то менее прагматичный, то слугу, что принес столь дурные вести, убили бы на месте. А так, тот удостоился лишь раздраженного маха руки и поспешил удалиться от господского гнева куда подальше. «Отец, что случилось?» — спросил Серсия. Впрочем, услышать продолжение разговора ему было не суждено. Старый лев отправил своих потомков по покоям, формально отдыхать с долгого пути, а по факту не мозолить ему глаза. Сандар был не против, слишком уж злым показался ему Тайвин, да и отдохнуть и выпить хорошего вина он бы не отказался. Хотя можно и немного потренироваться, пронеслось в голове воина, когда рука легла на рукоять меча. Сандар жаждал силы, крови, убийств и мести. Чтобы убить брата, нужна сила, чтобы отточить навыки, нужны бои, чтобы оставались силы терпеть, нужно иногда пускать кровь. Все просто. Но недавно один его знакомый побывал на севере и рассказывал удивительные вещи. Про людей, что уподобляются животным, про воинов, что сильны как 10 лошадей, про целителей, что могут излечить любую рану, и про многое другое. Сандар поначалу просто фыркнул на это. Про север и не такие слухи ходят, мол, там все еще есть великаны, дети леса, а сами северяне ебут деревья. Все это бред и выдумки необразованных черноногих крестьян. Ну, может быть, последний слух и правда. Сандар в то время не особо интересовался верой в старых богов, и как им поклоняться он не знал. Но потом вернулся Станнис, и Сандар впервые увидел его жену и дочь, и у него тогда чуть член не отвалился. И судя по всем тем ошарашенным взглядам, что видели и знали, как выглядит жена и дочь Станниса Баратиона, слухи были правдивы, но что-то на севере случилось, что сделало женщин среднего Баратиона писанными красавицами. Ну и в тот же день Сандар взял все свои накопления, которых оказалось не особо и много, отпросился со службы и рванул на север, и встретил разочарование. Нет, орден целителей и в самом деле мог бы удалить его шрам от ожога, но при этом денег запросил столько, что на них можно трахнуть всех шлюх мизинца. Почему? А потому что сведение шрамов было косметической операцией, а проводить такую могли только целители ранга адепты сто или подобные ненужные для улучшения здоровья операции куда дороже других. После осознания, что золота не хватит, Сандар пошел в ближайшую таверну выпить и подумать, что делать. В принципе, он мог занять у своего сюзерена Тайвина, но это нужно опять плыть в гавань, а потом из нее ехать на запад. Но поплыл бы, никуда бы Сандар не делся, но случилась обычная такая драка в таверне, привычное в общем-то дело. И пес с удивлением осознал, что он далеко не самый сильный среди дерущихся, а едва ли не самый слабый. И если бы не навыки, то пересчитали бы ему зубы еще в самом начале. Как позже выяснилось, почти все слухи о севере и северянах из новых были правдой в той или иной мере. Искаженной, конечно, но правдой. Его тогдашние собутыльники из местных жителей поведали ему о даре старых богов и даже научили основам, расписав возможности оной техники, коли Сандар не будет лениться и будет заниматься. А он будет, так как в списке возможностей было и возможность исцеляться, в том числе и убирать шрамы с тела самостоятельно, была в Белом дворе такая воительница. А для этого всего-то и нужно было что начать поклоняться старым богам, да немного подмаслить своих новых знакомых, что Сандар, будучи не особо религиозным человеком, и сделал. Даже убивать никого не пришлось. Сейчас же, спустя несколько лет, Сандар неплохо продвинулся в развитии техники внутренней энергии и даже начал сводить свой шрам. Тот уже на треть уменьшился, и каждый миллиметр исчезнувшей рубцовой ткани прибавлял псу усердия в тренировках, и по капле прибавлял почтение к старым богам, делая тех чуть лучше остальных. Зимний город, Винтерфилл, выставка трофеев, ХМ. С явным сомнением и явным нежеланием признавать то, что видя его глазах мыкнул высокий статный мужчина в возрасте, но которого еще не тронула седина. Нет, ну не мог такой задохлик, как ты, убить такую тварь. Акцентировав внимание на огромных когтях и перьях, прочных как сталь, ответил огромный мужчина низенькому Хоулинду Риду. Тот же в ответ лишь сверкнул насыщенными зелеными глазами и высокомерно улыбнулся, смотря на пусть и большого, но все-таки уступающего убитой им птице, паука. На что большой Джон не мог не скрываться, признавая поражение. Тема магических зверей набирала силу по всему северу, не в последнюю очередь потому, что тех становилось банально больше, но также и из-за заведенной моды у элиты севера. Трофеи чучела из них, все благородные лорды, их отпрыски и родня, любой сколь-либо значимый воин, все они хотели убить неводное ранее чудовище в честной схватке, доказать свою силу и храбрость и получить заветный трофей. Подобная мода позволила бедным, но талантливым воинам и воительницам привлекать к своей фигуре внимание лордов со всего севера, по итогу нанимаясь к тем в дружину. В данный же момент в зимнем городе, как в самом крупном городе севера и стоящего на пересечении множества торговых трактов, была устроена выставка трофеев. Прийти и выставиться на нее мог всякий, кто имел подходящий трофей, совершенно бесплатно, остальные же уже должны были заплатить приличную денежку за подобное. Впрочем, с деньгами на севере в данный момент все было в порядке, даже крестьяне, традиционно живущие от зимы до зимы, имели запасы благородного металла. Самые зажиточные даже могли иметь пару золотых драконов, неслыханное богатство по их меркам. Что уж говорить о городских жителях, традиционно более богатых и, как правило, зарабатывающие на хлеб различными ремеслами. Вот и повалил народ смотреть, каких их лорды и их воины повергли чудищ. Впрочем, сами лорды были такому только рады, прихвастнуть своими победами все любили, да и перед друг другом, как перед равными, тоже похвастаться были не прочь. Собственно, именно этим и вызвано недовольство Большого Джона, ведь его чучело оказалось хуже, чем чучело Хоулинда. Чучелом Амбера выступал Морозный Паук, классический участник сказок и легенд Севера. Только вот он со своим отрядом зачистил целое логово этих тварей, в том числе и с маткой, что в целом были поопаснее, чем птичка Рида, но правила выставки предполагали выставлять только один трофей. Вот Амбер и выставил самого Большого Паука, какой был, просто не догадавшись выставить экспозицию из пауков и матки. Ну и с учетом одного единственного, не особо-то и крупного паука, огромная птица рида в 3 с лишним метра ростом, с подозрительно отливающими металлом перьями, которые еще и острые как бритва, легко затыкала трофей Амбера, что заставляло остальных лордов посмеиваться. Не то чтобы они не знали всей подоплеки ситуации, все-таки рассказать, как ты добыл трофей едва ли не важнее, чем он и, но все равно видеть обиженного большого Джона на фоне его паука, который на фоне владельца казался еще меньше, и огромную птицу, которая на фоне уже своего хозяина казалась только больше, было до ужаса забавно. Были здесь почти все представители домов Севера, другое дело, что не все лично. Тот же Джорах Мормонт не мог прийти по понятным причинам, как и все старшие поколения данной семьи. Так что трофеи членов дома Мормонт, представляющие собой в основном медведей разной степени огромности, представляла малышка Лианна. Были здесь и Санса с Арьей, страшно надувшиеся. Ведь 2 вепря, что они убили на охоте, на общем фоне казались сущей мелочью. У них были самые маленькие трофеи среди благородных, иногда уступая во внушительности даже добыче простых воинов и воительниц. Чувствуя настроение хозяек, 2 лютоволчицы пытались тех подбодрить. Леди ластилась к Сансе и всячески пыталась ту задобрить и поднять настроение, а вот Немирия рычала и вставала в грозную позу на убитых монстров, из-за которых ее хозяйка расстроилась. Учитывая, что те были еще совсем малышками и всего месяц как обросли шерсткой, выглядело это до безумия мило и забавно, заставляя Арию, всякого видевшего это, улыбаться от умиления, а Ария еще и бороться с собой, чтобы не поднять этот милый комочек и не затискать. Она же не ребенок, чтобы такое делать, да еще и прилюдно. Роб, видя мучения сестры, лишь посмеивался в густую бороду, время от времени крутя между пальцев простенькое серебряное кольцо, его первый артефакт. И пусть он был откровенно жалким, но это был артефакт. Роб уже обдумывал, на чем лучше всего ему сосредоточиться в обучении, что нужно освоить в первую очередь. В своем же воображении он, на закованном в зачарованную им сталь сером ветре, разит врагов магическим мечом, а его лютоволк рвет и загрызает. Так бы Роб и предавался мечтам, поглаживая своего щенка, но его отвлек Джон Амбер, стремящийся перевести тему своего спора с Ридом. Впрочем, не сказать, что тот сильно настаивал. Роб, радостно расставив руки, шел к наследнику Винтерфилла, великан за 2 метра. Рад тебя видеть. Со своим воспитанником Амбер был близок, имея отношения из разряда старший и младший товарищ. Немало этому способствовали и пьянки, что любил устраивать большой Джон, а также его простецкий и прямой как лом характер. Джон, с улыбкой кивнул Роб, тоже обрадованный встрече. Последний раз они виделись почти год назад, когда глава самого Северного дома приезжал в Винтерфилл обсудить свою идею с кавалерией на медведях и заказать чертежи для брони на них. В первую очередь на своего сладкоежку, ездового медведя самого Джона, которого тогда поранили одичалые, что владыке последнего очага не сильно понравилось. «Вижу, вы дружны с лордом Ридом». «А», — махнул рукой тот, показывая, насколько они дружны с владельцем самого южного замка на севере. «Не хочу говорить об этом самодовольном засранце. И годовой запас летнего вина, который ты ему проиграл, конечно же, ни при чем». Со смешинками во взгляде спросил Роб, краем глаза отметив, что Арья и Санса уже навострили любопытные ушки. «Хаэм». В очередной раз за этот день хмыкнул Амбер. Не то чтобы он так любил вино, куда больше большой Джон уважал настойки на различных ягодах собственного производства, но проигрывать он не любил. Пусть радуется пока может, в следующем году победа будет за мной, с азартом заключил тот, явно вознамерившись найти и убить как можно более грозную тварь. Хоулин Трид, все это время, стоящий чуть в стороне, лишь насмешливо фыркнул, явно показывая, что тоже не собирается проигрывать. «А что ты, неужели не принес сюда свой трофей?» С интересом осматриваясь, и заодно соскальзывая с не совсем приятной темы, спросил Амбер. Сколько бы он ни ходил, но найти трофей Робба так и не смог. На данный вопрос сестры Старк лишь весело улыбнулись, предвкушая зрелище. «Мой не пролез в двери», — с улыбкой ответил Роб, почесывая северного ветра за ушком, отчего щеночек блаженно прикрыл глазки. «Он во внутреннем дворе. Пойдем, ты еще спрашиваешь». «Я должен увидеть, что за тварь была столь грозной, что ее решил выставить мой воспитанник и будущий владыка Севера», — громогласно прокричал великан, отчего стоящий сбоку Рид непременно поморщился, потер ухо, в котором теперь неприятно звенело. С этими словами, умудрившись криком привлечь внимание всех, кто был в зале, владыка последнего приюта направился во двор. Старки последовали за ним, предвкушая. Да и Ховлинг не отставал, тоже заинтересованный. А потом случился затор в дверях, это большой Джон Амбер застыл в проходе, задрав голову и раскрыв в шоке рот. «Роб», хрипло, явно пересиливая шок, выдавил тот. «Как ты умудрился убить эту тварь?» Рид сначала не понял, откуда подобная реакция у самого отважного и воинственного лорда всего Севера, но увидев что же, что и он, понял. Огромная тварь, один только палец которой был размер с самого Джона Амбера, что так-то был ростов в 213 сантиметров, покрытая белым мехом, с голой грудью, на которой была грубая и даже на вид прочная кожа, четыре мощные руки, с костяными шипами на локтях, четыре глаза, заканчивающаяся рогом костяная пластина на голове, сильными вогнутыми ногами с тремя суставами и огромные острые зубы, самый огромный из которых был больше Рида. Из кого могла появиться такая тварь, Рид не знал, но был уверен, даже до предела накачанная магией стрела не факт, что пробьет череп этой твари. «Ну, это было непросто», — с гордостью ответил Роб. Со слов Джона, эту тварь ему на очередной охоте подкинул некий темный бог Херсин, покровитель охоты, во что Роб охотно верил, хотя бы потому, что не смог найти хоть сколь-либо давние следы этой твари. Да и сам бой был более чем сложным, буквально на пределе его силы и нынешних возможностей, но тем не менее он справился. Также именно Джон превращал данную тушу в чучело, прекрасно понимая, что после такого трофея репутация Робба скакнет куда-то к облакам, серьезно укрепив его положение. Так и произошло. Уже не следующий день весь город судачил об убитом монстре, что был выше крепостных стен, ужаснее самых страшных чудовищ из легенд и сильнее драконов. Слухи любят раздувать факты, но факт оставался фактом. Роб Старк стал первым за последние тысячи лет, с момента окончания эпохи героев, убийцей чудовищ. Ну и Роб получил свое прозвище, желанное многими и многими благородными. Убийца чудовищ Роб Старк, Валек, жрец старых богов, где-то на севере. Уже немолодой мужчина, чью густую длинную бороду до груди украшала седина, шел к очередной точке своего маршрута. В этом ему помогал посох овеянной силой богов, символ служителя старых богов, на который, впрочем, было очень удобно опираться, и качественные сапоги, подбитые мехом и с качественной подошвой с шипами. По гололеду самое то. И пусть природа в данный момент добра, но даже сейчас на севере есть места, где идут снега, а люди топят свои дома деревом и углем. За свои годы Валек прожил достаточно долгую и насыщенную жизнь. Бывший ремесленник, плотник в седьмом поколении, могущий сделать все что угодно из любых пород дерева, от банальной табуретки до постройки дома. Но семейное дело прогорело, когда на севере пошла пора делать дома каменными. Менее крупные мастерские этого даже не заметили, но вот Валек с семьей, что и специализировались на постройке домов, ощутили данные перемены на себе. Но тут положение спас сын Валика, оказавшийся на удивление хватким и предприимчивым молодым человеком, сумевший в кратчайшие сроки проложить новый путь семейного бизнеса, с домостроения на кораблестроение. Конечно, пришлось переезжать из Зимнего, но когда выбор стоит между бедной жизнью, но в столице королевства, или богатой, но на окраине, выбор очевиден. Итак, Валек с семьей поселился в Высотном, где плотники в быстро развивающемся портовом городе всегда нужны. Валик даже вспомнил молодость, когда колесил по всему миру, продавая изделия своей семьи, мебель прямо с далекого севера, из северной древесины, которую он сам в свободное время делал из местных деревьев, и даже имел успех, сумев расширить маленькую элитную мастерскую до большого предприятия, строящего четверть домов в Зимнем. Но в Высотном отец семейства не прижился, жизнь изменилась, и заметно закостеневший глава семейства отошел от дел, передав бразды правления наследнику, а сам начал чахнуть. Дети выросли, любимая жена уже лет пять как умерла, а тяжесть прожитых лет все сильнее давила на плечи, превращая некогда гордую и могучую фигуру в сгорбленного лысеющего старика. Так бы и умер Валек через пару лет, если бы не хороший товарищ, посоветовавший одну любопытную книгу. А дальше понеслось. Валек прочитал и перечитал древнюю историю Вестероса, поражаясь историями прошлых свершений, на фоне которых все нынешние кажутся мелочью, мордобоем деревенских пьяниц на фоне великих сражений и завоеваний. И тогда Валек понял, вот оно, если мирские дела его более не держат, то может божественные помогут ему в поиске нового смысла жизни. И Валек ушел к общине таких же, как и он, тех, кто проникся величием прошлых свершений и могущества старых богов и великой Кинарет. Ушел, чтобы стать жрецом. Всего год понадобился Валику, чтобы постичь азы их учения, но даже сейчас, спустя годы служения, он еще далек до истинного мастерства. И пусть старая сморщенная фигура, потерявшая большую часть волос, сменилась могучим старцем, седина в волосах которого указывала вовсе не на старческую немощь, а на мудрость прожитых лет, а притупленные от времени чувства были остры как никогда и дополнены ощущением от самой природы, но Валик и по сей день самосовершенствовался, погружаясь во все большие тайны старых богов. С каждым годом природа открывала ему все больше своих тайн и возможностей, и Валик не собирался оскорблять ее, перестав интересоваться ей. И вот, очередная цель Валика появилась на горизонте, новая, а потому маленькая, деревушка в глубинах севера, удаленная от трактов и живущая почти в изоляции. Но даже ее жрец старых богов не мог пропустить в своих странствиях, ведь помощь требуется каждому, а благословленные поля и вылеченные животные могут спасти жизни и привести в этот свет еще не зачатых детей. Дойдя до деревянной стены, крепкой и монументальной, явно строящейся со знанием дела и основательностью, Валик понял, той не то чтобы много лет, дерево только-только начало темнеть от времени. Встретила его пара постовых у ворот, явно ополченцы из числа бывших воинов, решивших сменить ратное и опасное дело на что-то более спокойное и безопасное. Оба были облачены в качественные кирасы и наручи, вооружены щитами и копьями, головы защищал шлем с лицевой защитой. Явно бывшие наемники, возможно даже ушедшие на покой стражи, встретили Валика приветливо, без особой опаски или подозрений, хотя жрец осознавал, что это связано также с парой постовых вышек, с которых на него поглядывала парочка арбалетчиков со взведенными самострелами. Ну и мантия жреца старых богов делала свое дело, четко показывая, кто к ним пришел. Пропустили его без особых проблем, только старосту привели. Им, как и полагается таким молодым деревням, оказался мужчина в возрасте, с явной фигурой воина. Тот встретил его радушно, лично проводя гостя в свой дом. По пути Валик видел много молодых мамочек с детьми, от совсем грудничков до деток 3 лет, кого-то старше тут не было. Новые домики выглядели пусть и просто, зато надежно и опрятно. Удивил каменный колодец посреди деревни, большой и основательный, сразу с 4 рычагами для зачерпывания воды. В доме старосты, монументальном двухэтажном здании с общим залом и складом на 1-м и комнатами для домочадцев на 2-м, его встретила такая же картина. Несколько молодых женщин с детьми. Валек про себя хмыкнул, поняв, кто основал деревню и в чьем доме он сейчас находится. Судя по всему, удачливый офицер, может даже из старших, решил собрать своих людей и вместе с ними основать деревню. А так как деньги и статус позволяли, набрали красивых девчонок из деревень и городов, оженились, каждый сразу на нескольких. Не то чтобы эта практика не имеющая места быть, но редкая, на содержании сразу нескольких женщин и детей от них, нужно немало, и позволить подобное может себе далеко не каждый. Но тут, судя по всему, удачливый отряд наемников смог неплохо подзаработать перед выходом на покой. В самой деревне Валек задержался надолго, на 2 месяца. Проверил деток, помог молодым мамам с последствиями от родов, проверил беременных, потом занялся скотом и полями. Даже подсказал несколько жизненных хитростей потомственных крестьян и как потомственный плотник помог улучшить защиту города. Ну и как жрец тоже помог, благословив не только поля, но и дома, а также укрепив дерево построек, сделав то крепким словно камень. В общем, дел было много, но уходя и оставляя на центральной площади деревеньки небольшое деревце с ликом, переполненной силой природы, он знал, что все это время было потрачено не просто так. Эта деревенька будет крепнуть, год от года становясь опорой для всего севера, а север опорой для всех своих жителей. Теперь его путь лежал в другую деревушку, где также не помешает его помощь. А потом можно будет и в высотный зайти, раз уж рядом оказался, проведать детей и внуков, узнать, что у них да как. Варис, Королевская гавань, Красный замок. Мастер над шептунами стоял в тронном зале и смотрел на железный трон. Уродливая гротескная конструкция, созданная из 1000 оплавленных мечей, что и по сей день были бритвенно острыми. Говорят, трон не любит слабых правителей, выражая свою нелюбовь порезами, и Варис верил. Ведь он помнил множественные раны на теле безумного короля, и видел, как Роберт Баратеон легко опирается на клинки, не получая и царапины за все годы правления. Раньше он мечтал о троне, предоставлял, как он сядет на него, и все в тронном зале будут возносить его имя. Варис Блэкфейр, последний из рода черных драконов. Но жизнь жестока, и ему пришлось оставить подобные мечты. Серебро волос исчезло, как и сами волосы, при помощи одного дорогого, но надежного средства депиляции, популярным у знатных дам, а глаза у него всегда были не под стать роду. Никто не примет на троне евнуха, да еще и бывшего мастера над шептунами. Пронеслась в голове Вариса привычная мысль, но теперь в ней не было сожалений, только холодная констатация факта. Да раньше он мечтал о железном троне, и даже стремился помочь своей родне вернуть трон предков. Уж лучше Таргариены, чем Баратионы, или уж тем более Ланнистеры, не имеющие даже гипотетических прав на корону. Но теперь ему это безразлично, он понял, насколько был мелочен и приземлен, а его мечты жалки на фоне грядущего. Варис отвернулся от железного трона и, как всегда бесшумно, побрел в свои владения. У него еще много дел, начало конца приближается, и до этого момента нужно все успеть. Попутно же Варис прокручивал в голове нынешний расклад и думал о достигнутом. Если бы Варису годы назад поведали, что Эддард Старк, воплощение чести, организует себе личную гильдию убийц, да не простую, а религиозную, верующую в темную богиню, то он бы просто посмеялся и подивился фантазии говорившего. Но сложно оспаривать факты, когда один из отрядов оной гильдии пришел тебя убить, и с которым ты по итогам бодался несколько месяцев, а потом годами устранял последствия. Но Варис сделал выводы и теперь постоянно носит под одеждами кольчугу из валерийской стали, подарок его новых друзей, а в рукавах скрывает кинжал из все того же сплава. Также он более не провоцирует своего нового оппонента, не влезая в дела севера и речных земель, лишь аккуратно, предельно осторожно, возвращая туда свои глаза и уши, но не более. Вместо этого он сосредоточил все свое внимание на западе, пытаясь вернуть там свое влияние, и даже имеет по этому вопросу успехи, а уж когда начнется хаос гражданской войны, то его агенты и вовсе вернут там былую власть. И все благодаря поставкам эликсиров от его новых покровителей, что позволяют лордам пить сколько угодно без похмелья, спать с кем хочешь и сколько хочешь, не боясь болезней, и даже отсрочить смерть от старости. Варис броско и демонстративно начал борьбу за влияние на Запад, отвлекая всех сведущих от своих основных дел. Наивные пересмешник и королева шипов думают, что он более не так опасен, а часть его сети ушла к ним в руки. Пусть и дальше так думают. Да, доверять отобранному они не могут, но лишняя пара карт в грядущей партии ему не помешает, а частично подконтрольная вражеская сеть может стать решающим фактором в будущих событиях. Из еще любопытного была Арианна Мартилл, что год от года слышала все больше шепотков, что ее любимый отец хочет сделать наследницей не ее, а ее брата. Тут Варису даже лгать не пришлось, договор с Таргариенами, в котором она выходит за короля-попрошайку, был ему известен, более того, он имел его точную копию. Нужно было лишь позволить принцессе Дорна время от времени слышать оные слухи, которые были вовсе и не слухами. И пусть интересная специя, добавляемая в каждое блюдо принца Дорна, более не действует, а последствия исцелены, что позволило тому вернуть полноту своей власти, более не терзаемой болью, но небольшая помощь от сторонников истинной наследницы обещала все исправить. Также было относительно легко рассорить Станниса и Ринли, оба брата и так были не в ладах. Первый из-за обиды, что младшему брату достался штормовой предел, а второй обижался за одинокое детство. Первый был упрямым, суровым и немногословным человеком, а второй самоуверенным нарциссом. Приставший же к Ринли Лорес и вовсе был настоящим подарком судьбы, ведь тот холил и лелеял иллюзии младшего Баратиона, взращивая в том уверенность, что он, человек без опыта и сколь-либо значимых достижений, лучше прославленного флотоводца и воина. Более того, лишь благодаря Лоресу удалось не допустить сближения Тиреллов со Старками. Если рассорить волков со львами было просто, всего-то нашептать в уши одной недальновидной львице, то вот с Тиреллами было сложнее. Королева шипов была достойным соперником, знающим, как находить шпионов, и как тех вербовать или тихо убивать. Так что власти в Хайгардене у паука было немного. Но вот здесь, в королевской гавани, нашептать в уши наивного рыцаря цветов красивых сказок, которые из уст любимого внука, даже столь циничную особу, как матриарх Тиреллов, заставит задумать, почему бы и нет. Преувеличение там, недомолвка здесь, выдумка тут, и в голове королевы шипов уже выстраивается ее план, который активно продвигает ее глупый сынок, крутить которым в определенных масштабах Варис мог даже со столь ограниченными в Хайгардене ресурсами. Варис знал главную слабость Алины, она искренне любит свою семью, и не стеснялся этим пользоваться. Пусть и редко, и с превеликой осторожностью, с обрубанием всех хвостов. Если та узнает, что один евнух решился втянуть в свои сети ее семью, и у той будут хотя бы малейшие доказательства, Варис был уверен, ему не сносить головы. Ну и самый радостный момент – расставленная волчья яма, которую он организовал с мизинцем. Варис хорошо подготовился, узнал много нового о возможностях северян и был готов к неожиданностям. Ну, так он верил. Остался последний штрих, и колесо событий начнет движение, перемалывая под собой всех недостаточно умных, хитрых или живучих. Варис дошел до своего кабинета и взял одну любопытную, но невероятно нудную книжку. Когда она попадет на стол к Джону Арену, именно она начнет отсчет к моменту, когда начнется гражданская война. В былые времена Варис бы улыбнулся, ведь интрига длинной в десятилетия подходила к концу. Но теперь эмоции на его лице не более чем искусная маска. Лишь голубые всполохи в глубине глаз говорят, что он что-то чувствует, но и это лишь тени эмоций. Никто не знал, но лучшая убийца сада теней справилась со своей миссией. Но вмешался кое-кто еще. Рамси Сноу, Дредфорд. Проснувшись в своих замковых покоях, Рамси с удовольствием потянулся, разминая затекшую спину. Маленькая кровать, на которой он спал еще будучи подростком, была ему откровенно мала, но заменить ее никак руки не доходили, всегда находились дела поважнее. С другой стороны, не сказать, что он особо часто бывает в родном замке, слишком много дел у главы лучшей конницы всего севера. Да и семейные дела увлекают в себя все больше, ведь стоило лишь купить подходящий участок и наконец-то отстроить свой собственный домик, как ребром встал вопрос обстановки и обустройства. Тут Нелли ничем не отличалась от всей остальной прекрасной части человечества, с придирчивостью и тщательностью выбирая каждую деталь будущего декора. И пусть выходило что-то действительно уютное, приятное глазу и надежное, голодное детство дает о себе знать, но количество прилагаемого труда и затрат времени были огромны. А ведь Рамси было уже 20, самое время задуматься о детях, уже 2 года как пора. С другой стороны, спешить особо было некуда, жена-мастер-целитель позволяла быть уверенным в своем здоровье и мужской силе и в 60, как и в своей возможности родить. Да и перспектива сменить кличку на родовое имя Болтонов манила, а то, что такая возможность есть, Рамси не сомневался. Более того, прикладывал некоторые усилия к более почетному и сытному устройству своей новоиспеченной ячейки общества. Домерик Болтон, старший и законнорожденный, брат Рамси, вернулся из долины несколько лет назад. Единственный законный ребенок Руси Болтона, его наследник, выросший в долине, край рыцарских традиций и южной культуры, пропитавшийся тамошним образом мысли и видения мира, не радовал старшего Болтона. Когда тот отправлял своего сына в долину, политическая ситуация была совершенно иной. Север был пусть и одним из сильнейших королевств в военном потенциале, но одним из самых бедных. Более того, Болтонов не любили все, даже северные лорды, считая их кровожадными садистами. Но политическая обстановка изменилась, север резко разбогател, заняв среднюю верхнюю позицию по богатству, обрел еще более могучий военный потенциал и оставил далеко позади всех остальных в промышленном. Огромные успехи за 2 десятка лет правления Эддарда Старка и его сыновей сплотили север как никогда, обогатив и превратив в монолит. На общей волне воодушевления даже репутация наследников Красных Королей отошла на второй план, так как Руси приходилось частенько взаимодействовать с другими лордами в улучшении собственных земель, и те волей-неволей узнавали главу Болтонов лучше, не со слухов, изрядно преувеличенных, а вживую. А потом и Рамси помог репутации дома, показав себя хоть и яростным, любящим битвы, но великолепным воином и командиром, люди которого готовы пойти за ним хоть в пекло. А на севере такое уважали как нигде более в Вестеросе. Да и то, что он спас сына хранителя севера и внес решающий вклад в битву у Ларата, пожертвовав руками, не оставалось безызвестным. Конечно, многие не верили в истинное положение дел, а Рамси и все более-менее значимые участники не спешили развеивать заблуждения, опасаясь проблем с вольными городами за уничтожение одного из них, но вот переложить события на более приземленные реалии были гораздо. Так, по версии людей, Рамси вынес Джона из аномалии в последний момент, но потерял руки, спасая своего командира. Не столь эпично, как есть на самом деле, но все еще достойно. Да и уважительное отношение к Рамси новой ветви Старков было видно, как и всех их воинов и приближенных, а раз такие люди не чураются жать руки дредфордскому бастарду, то и иным урона чести никакого. А так как все знали, чей сын Рамси, то часть славы переходила на его отца и дом, впервые за годы не просто выводя репутацию дома из минуса в ноль, но и в плюс, что в свою очередь сделало бесполезным воспитание Домерика в долине. Хуже того, стало вредным. Отправляя Домерика с родины в долину Руси, хотел так показать верноподданнические настроения хранителю Севера, ведь тот также воспитывался в долине. Это он смог, но он также надеялся, что вернувшийся сын окажется хоть немного похож на Эддарда Старка, благородного, честного и прямолинейного, но истинного северянина. Тот понимал, невозможно править севером, будучи южанином, не зная его традиций и уклада, и не уважая его обычаи, и прекрасно совмещал в себе принципы долины и севера. Домерик же был истинным рыцарем долины, насквозь пропитавшись ее идеалами и обычаями. И будь он наследником дома долины, проблем бы не было, но он северянин. И с учетом все набирающего в последние годы напряжения между югом и севером, а также все более кривящихся на любые южные глупости лордов, ситуация была скверной, мягко говоря. Ведь наследник дома Болтон просто не понимал сложившейся ситуации и искренне думал, что привитые ему ценности разделяют и северяне, и все остальные народы. Ситуация усугублялась еще и тем, что Рамси частенько выставлял брата, с которым они подружились, в невыгодном свете, демонстрируя обществу его инакомыслие и чужеродность для северного менталитета. Да настолько с этим удачно справился, что недовольный ропот дошел не то что до Руси, а до самого Недда Старка, со слов Джона. Не то чтобы он ненавидел брата, но между выбором, благополучие и достаток себя, своей жены и потомков или благополучие брата, с которым они изредка пересекаются, Рамси выбрал первое. В конце концов, положение наследника могущественного дома налагает не только привилегии, но и обязанности. Например, не быть слепым идиотом. Сегодня же Рамси прибыл в замок по просьбе отца. Ну, вообще-то было это вчера, но прибыл он поздно, да и после ужина говорить на серьезные темы не хотел ни отец, ни сын, так что они молча решили перенести разговор на утро следующего дня. Выйдя из своей комнаты в добротном кожаном костюме, с верным мечом на поясе, Рамси хозяйским взглядом осмотрел коридор. Ничего примечательного, лишь держатели для ламп в виде рук скелетов выбивались из тысяч других подобных коридоров в других замках, но Рамси уже прикидывал, как будет все переделывать. Те же держатели и лампы он заменит на магическое освещение, да и парочку огненных рун для более теплой обстановки не помешает. Под мечтание о грядущем Рамси дошел до тренировочной площадки во внутреннем дворе, где стал повторять движения с верным клинком. Простая разминка, чтобы прогнать кровь по телу, не более, даже вспотеть не удалось. Ну а после был завтрак, после которого Домерик ушел тренироваться, а Рамси и Руси заперлись в кабинете последнего. «Думаю, ты понимаешь причину, зачем я тебя позвал, а потому не будем ходить вокруг да около». Вперев свои серые глаза прямо в Рамси проговорил глава дома Болтон, стоило тому только сесть. «Домерик не оправдывает ожиданий. Хуже того, он топчет имя нашего дома, которое мы только-только смогли очистить». На последних словах Руси нахмурился и сжал лежащие на подлокотниках руки в кулак. Он не видел смысла скрывать перед сыном свои эмоции в данном вопросе. «А потому я хочу узаконить тебя». План у Руси был прост. Узаконив своего бастарда, который неплохо смог проявить себя, более того, был обладателем великого меча, который станет частью наследия их семьи после смерти Рамси от старости, Руси убивал сразу несколько зайцев. Во-первых, заставлял шевелиться Домерика, который совершенно не пылал энтузиазмом погружаться в обстановку на севере и изучать его традиции и культуру, кривя нос почти от всего предложенного и узнанного. В такие моменты наследник Красных Королей очень, ну очень хотел пожать шею воспитателям своего сына. Угроза пролететь с наследием семьи должна была бы показать тому всю шаткость его положения, а не воспринимать свой титул наследника как само собой разумеющееся. Во-вторых, подправить подмоченную репутацию, узаконив прославившегося на весь регион сына, который уже стал лицом их дома, даже не имея родового имени. Конечно, Роберт может и отказать, но данный риск легко убирался, если он пообщается со своим сюзереном. В-третьих, он получал возможность найти прекрасную партию для своего наследника, если тем будет Рамси. Герой Северного легиона, командующий конницей Тысячник, спаситель убийцы сотни, обладатель великого меча, прославленный воин. Такой станет интересной партией для очень многих домов, особенно из тех, кто имеет не лучшую репутацию. Что скажешь? Согласен. Тут же кивнул Рамси. Увы, заветного предложения стать наследником он так и не услышал, зато точно приблизился к данной цели. Ну а в крайнем случае можно и помочь старшему брату заболеть, или неудачно сходить на охоту, где того звери загрызут. И вовсе не важно, что те были под контролем хорошо знакомого Рамси-оборотня. Хорошо, улыбнулся Руси, даже не сомневаясь в согласии сына. В конце концов, что еще мог ответить бастард? Но тогда ты должен будешь выполнить несколько условий. Первое и самое главное, ты должен будешь развестись с этой своей худо. Нет, тут же последовал жесткий и непредполагающий изменения ответ. Рамси даже не дал договорить отцу. Нет, приподнял одну бровь Руси, смотря сыну в глаза, силясь понять, что стоит за подобной реакцией. Став Болтоном, тебе будут доступны лучшие девы семи королевств, с богатым приданным и могучими отцами и братьями за спиной, что станут опорой нашего дома. И ты готов променять благополучие и усиление нашего дома на свою лекарку? Я не брошу свою жену, с холодной маской на лице ответил Рамси, буквально вбивая каждое слово. Руси же откинулся в кресле и задумчиво смотрел на сына. Ему категорически не нравилось направление, в которое ушел их разговор. Но он не мог позволить худородной, бывшей бродяжке, стать потенциальной женой наследника и леди Дредфорта. Даже ее статус мастера-целителя не особо тут помогает. Орден был еще молод и, несмотря на всю свою полезность и значимость, более-менее что-то из себя представляла в политическом плане только Сина, как глава ордена. А Болтонам нужна была поддержка, ведь это сейчас все спокойно и хорошо, а вот что будет завтра, никто не знает. Руси прекрасно видел, как напряжение с южными лордами, недовольными резким возвышением севера, все растет, и справедливо опасался, что со смертью Роберта Баратиона те им многое припомнит, и чтобы устоять в грядущей буре, их дом должен быть сильным. Куда сильнее, чем сейчас. Я же не прошу тебя ее бросать. Реши зайти с другой стороны, Руси. Будет наложницей. Можешь даже жить с ней, главное, с законной супругой наследника породите. Рамси молчал, испепеляя взглядом отца за подобное предложение. Это было бы форменным предательством. Да, Нелли бы согласилась на подобное, более того, стала бы уговаривать Рамси принять предложение отца. Такой уж у нее характер. Но Рамси знал, он себе подобного не простит. Нелли моя жена и точка. Я не хотел доводить до этого. Покачал головой Руси, с сожалением осознавая, что нужно было более пристально следить за сыном и больше участвовать в его жизни. Но ты сам до этого довел. Или ты разводишься с ней, или так и останешься с Ноу. Руси был уверен в выборе своего сына. Он неплохо знал его характер, неплохо предоставлял, что тем движет, и отлично понимал, чего более всего в жизни хотят носители фамилии Сноу. И касаясь дела чего-то иного, а не Нелли, то так бы оно и было, и Рамси уступил. Но у каждого человека есть что-то святое, даже самый последний мерзавец имеет некие ограничения по отношению к чему-либо. Для Рамси же его супруга была главной святыней в жизни, лучиком света, добрым ангелом, что всегда поймет и поддержит. А потому Рамси хоть и сожалел, что план пошел к неведомому, осознавая, что нужно было подождать присвоения фамилии и тихо придавить отца и брата, а не резко реагировать и вставать в позу, но все сильны задним умом, и теперь поздно жалеть. Теперь же отец Рамси потребует немедленного развода, а на это уже сам Рамси не пойдет. «Прощайте, лорд Болтон», с холодом в голосе, за которым скрывалось немалое желание выхватить подаренный его сюзереном меч и порубить надменную рожу сидящего перед ним, Рамси встал и молча вышел за дверь. Его путь лежал в конюшне, он более ни минуты не собирался оставаться здесь. Руси же сидел и осознавал, что он, мягко говоря, ошибся в своих выводах насчет сына. «Блядь», — хмурился лорд Дредфорта, начав думать, как исправлять положение. «Ладно, ничего непоправимого». Владыка Дредфорта был хладнокровным и циничным человеком, и раз уж жизнь подкинула ему подобные карты, что ж, он сыграет ими. Жена потенциального наследника — худородная заморашка с позорным прошлым в виде ползающей по земле и вечно грязной калеки, можно сделать ее последней из пресекшегося рода, вырезанного врагами, которые вот так вот отомстили ее семье, сделав калекой. И босоногая крестьянка-калека, местная зверушка для развлечения толпы, вмиг превращается в персонажа с печальной судьбой. Недостаточно политического влияния, нужно смотреть, но даже так есть любопытные нюансы, ведь тех же мастеров в ордене целителей можно посчитать по пальцам одной руки. А положение у них не сильно лучше остальных членов ордена, и нету никаких послаблений и поощрений за достижение столь значимого ранга. Можно еще попробовать ее убить, как говорится, нет человека — нет проблем, но Руси достаточно умен, чтобы понимать последствия подобного действия. И затаивший, желающий отомстить сын бастард тут будет меньше из зол, ведь гневить орден целителей, которым благодарна очень значимая часть лордов севера и юга, а также настраивать против себя старков подобным образом будет только идиот. В то, что удастся все сделать тайно, он не верил. Про Ныра Дункан все вы знаете, к нему наведаются тени, с вполне ясным и летальным для него исходом. Значит, нужно работать с тем, что есть. Устало вздохнув, Руси Болтон взял чистый пергамент, смочил перо в чернилах и начал писать приказы. Следовало сделать первые шаги как можно быстрее, чтобы сын не затаил обиды и быстрее стал Болтоном, остудив старшего брата, заодно показав, какой он хороший отец, вошедший в положение, а не циничный засранец, который просто не может решить проблему радикально. Арья и Санса Старки, Ров Киллин. Сестры Старк расположились на верхнем этаже главной башни Рва Киллин, в удобных креслах, со вкусным лесным отваром, орешками в меду и лимонными пирожными. Посещение замка, любимого из братьев, было для них привычным занятием, настолько, что они имели свои собственные покои с вещами, украшениями, платьями, косметикой и прочим, что нужно молодой девушке. Любимым же местом сестер была или гостиница, просторная, уютная и теплая, со стекленным балконом, с которого открывался умопомрачительный вид, или Богорыща под землей, поистине сказочное и магическое место, божественное присутствие, в котором чувствовала даже Санса, не отличающаяся большой чувствительностью. Можно сказать, Арья и Санса жили на два дома, на Винтерфилл и на Ров Киллин, частенько кочуя от замка к замку. После постройки торгового тракта путь был недолгим и вполне комфортным, особенно для сестер Старк, что благодаря тренировке легко могли спасть на голой земле или камнях без всякого дискомфорта. Но в последнее время во Рву Киллин они буквально прописались, вовсю умиляясь и тиская своего маленького, но безумно милого и хорошенького племянника, радующегося и смеющегося при виде своих теть, ну и помогая молодой матери в уходе за малышом время от времени, заодно сами учась заботе о ребенке. Кстати, из-за последнего у старшей из сестер Старк в последнее время стало портиться настроение.